Бандит Котов, что надо? А ты фашист Котов, третья школа, чем занимается? Сколько за день убил людей? Я не убиваю. Варюга! Почему? Бандюга с третьей школы. Я не из третьей, я из второй. А, сука, ты со второй? Значит, ты, блядь, с Вики учился вместе. Вики тебе, блядь, сука дает. Телефона, да? Да. Бандюга Витя. Он бандит, Витя. Мать у него проститутка. Весь золотой зовут. А поборола. Вот ты ее выеби и убей. Золото, знаешь, сколько у нее? У этого Вики. А ты его мать... Ты его мать ебал? Да она сволочь, она бедеровка, у нее, блядь, воняет, сука, хуёв, знаешь что. А чё у нее воняет? Блядь, ебать её, еби её. Не, не хочу, а чё у нее воняет? Поганая сволочь, заразная она, увиди. Он тебе, сука, дал телефон? Да. Нет? Он дал. Он? Да. Убей его, ебаник, набей ему, я тебя, блядь, на, что хочешь, сделаю. Отвечу золотом. Хорошо, я ему набью ебальник. А мать, суку, удави к ебной матери. Хорошо. Сука, это ты, блядь, Котов, да? Да. А он сказал, что ты в третьей школе учился, а не во второй. Не, во второй он учился. Я во второй. И видите во второй? Да, мы... В одном классе? Да, в одном классе. А сестра его? Сестра, она училась в первой школе. В вечерней? Да. Она не в вечерней, она во второй училась. Нет, она в первой училась. А? В первой училась. Как в первой? Но она вначале во второй, потом в первой. Нихуя! А ебли ее где? Не знаю. Под забором? Наверное. Ах, сволочь, Котов! Выбишь, если ебальник набьешь, да. Позволишь, я тебя, блядь, отблагодарю. Хорошо, я перезвоню.